Глава 5. Приснившаяся дорога была последним его путем. Из Офриты Жулиной – ничто иное, как сигнал, что уже пора уходить из этого мира в иной, куда уже давно ушла его первая любовь. В следующее мгновение он бы хладнокровно надавил спуск. Но в это время мелькнула опасливая мысль. Патроны старые, еще времен войны, и, может быть, осечка. Он отнял ствол от виска, с трудом отщелкнул магазин, передернул затвор. И патрон, бывший в патроннике, улетел куда-то под шкаф. И пока все это проделывал, нерв высвободился. Кровь хлынула в пустые сосуды левой руки, и ее заломил от плеча до кончиков пальцев. Боль была настолько сильной, что он положил пистолет перед собой и обнял руку, как грудного страдающего ребенка. Минуту он качал, баюкал ее, не сводя глаз с оружия, дабы не прервать начатого дела. И когда рука наполнилась жизнью, в общем-то сейчас ненужной, и стало горячее, чем правая, эта разница температур отвлекла его и навела на мысль, что уходить по дороге из сна вот так, в торопях, наскоро, не оставив записки, ни с кем даже мысленно не попрощавшись, выглядит как паническое бегство. Мало того, его внезапная, без объяснений смерть ничего, кроме вопросов, не вызовет и никому наукой не станет. Противники вздохнут облегченно, руки развязал. Истинные соратники, если они еще есть, не смогут воспользоваться причинами его добровольного ухода из жизни. И если вслух не скажут, то про себя подумают, что ушел-то бездарно. А ностальгирующий народ никогда не поверит в его самоубийство. Ничего, кроме смуты и дестабилизации, его добровольный, но необъяснимый шаг не принесет. Сергей Борисович осмотрел торчащий из обоймы патрон. На вид вроде бы целый, только потускневший от времени. Попытался вспомнить, когда в последний раз стрелял из трофейного Вальтера. Но точно не вспомнил. Кажется, лет 20 назад, когда привез из ельни Федора, учил его держать в руках оружие. И после этого вроде бы больше не было причины. Он снова зарядил пистолет, переложил его к письменному прибору, вынул несколько листков бумаги и взял ручку. Однако мысль все еще была прикована к патронам. Вполне мог слежаться порох, или капсуль утратил свойство воспламеняться. Выстрелить бы сначала в пол или потолок. Но ведь сразу же сбегутся, застучат в двери и помешают. Поэтому прежде нужно написать записку. Он поднял перо над чистым листом и опять, как и в пору литературных исканий, на минуту замер. Можно было бы написать коротко, тремя фразами. Дескать, делаю это по своей воле, в трезвом уме и ясной памяти, дабы не позволить унизить себя и предать забвению. Но тогда появится еще больше вопросов. Отчего? Почему? Кто виноват? Нет, и смерть должна быть такой же действенной и наполненной, как жизнь. Мысль уйти по дороге вечности немедленно и не задумываясь, как бы случайно всплеснулась еще раз, словно вынырнувшая крупная рыба, бесшумно ушла в глубину и там затаилась. Нужно все продумать, чтобы от этого выстрела страна встрепенулась и начала отсчет иного времени, чтобы говорили, это было еще до рокового дня, а это уже после. Сразу же упадут котировки на мировых биржах. Подскочит цена на нефть и газ. Еще выше цены на товары первой необходимости. Возможен новый виток оттока капитала за рубеж. Олигархи почуют скорую нестабильность экономики. Да, все это будет обязательно. Однако у него не осталось иного средства воздействия. Или, как говорит Варламов, влияние на власть, на умы, на будущее. Почему-то раньше и в голову не приходило, что суицид – это не только психическое отклонение. Слабость воли и навязчивое желание рассчитаться с жизнью. Прежде всего, это мощное и высокоточное оружие, если просчитать сразу несколько целей, выверить поправки и момент разделения боеголовок. И действует оно по принципу «включил и забыл». Ибо поражение произойдет уже после выстрела старого немецкого пистолета, когда-то вымененного у танкиста на самогонку. Подобные мысли нравились Сергею Борисовичу. Они вдохновляли на творчество, поскольку можно было писать в последний раз, отпустив на волю внутреннего цензора, скованное собственной рукой и ослепленное колпачком перо. Швец, не написавший ни единой книжки, дабы вдохновить автора, говорил, что не нужно ничего выдумывать, а следует писать так, как было, и своими словами. Лучше всего начать, соблюдая хронологию. А потом можно композиционно перестроить, если этого потребует замысел, либо по соображениям динамичности воспоминаний переставить местами главы. Еще он посоветовал сразу же выбросить первый абзац, ибо он непременно будет тяжеловесным, и тогда появится живость повествования. Сергей Борисович написал этот ненужный абзац в котором сказал, что принимает решение покончить с собой после долгих раздумий, совершенно взвешенно и осознанно. Точно так же, как принимал другие тяжкие и судьбоносные решения всю сознательную жизнь. Рука была твердой, почерк ровным, характерным и легко узнаваемым. Всякий, кто первым войдет в кабинет, сразу же определит, что это написано не под диктовку и не в состоянии аффекта. Конечно же, первым войдет охранник или доктор. Офицеры обязаны хранить его жизнь и здоровье. Вероятно, у них есть инструкции на все случаи жизни. Но каждый из них может вполне взять это письмо и утаить, хотя бы для того, чтобы прикрыть свою вину. А с них спросят, почему они не начали беспокоиться, когда охраняемое важное лицо закрыло обе двери и надолго осталось в полном одиночестве. Так надолго, что Сергей Борисович успел написать пространную предсмертную записку. Люди они новые, непроверенные, и надежды нет никакой. Это обстоятельство неприятно всколыхнуло его, но тут же пришла трезвая и обоснованная мысль – написать два письма. Одно спрятать, например, в сейф, где лежат награды, а другое оставить на столе. Но ведь и это ненадежно. Даже если будут найдены оба, то в угоду общественному спокойствию скроют, представят дело как самоубийство в состоянии повышенного сиюминутного возбуждения. Гневный характер Сергея Борисовича известен многим. Еще заработают себе очки. Мол, видите, по какому психически неуравновешенному национальному лидеру вы тоскуете. Письмо должно попасть в надежные руки. Лучше всего в журналистки. Это должно быть обращение к народу. Неспешное, толковое, с аналитическими выводами и душевное, пронзительное, чтоб схватило за горло, встряхнуло, заставило оценить потерю. А журналист такой есть. Ирина, ведущая с Первого канала, так похожая на молодую Риту Жулину. Вот зачем она появилась в его жизни. Чтоб всякий раз неожиданно заставлять его быть искренним перед телекамерой, как перед пистолетным стволом. Передать письмо можно через горничную. Повар и Лидия Семеновна – люди при погонах и с инструкциями. Сергей Борисович перечитал первый абзац. Аккуратно оторвал текст от листа и сжег на малахитовом пьедестале письменного прибора. Издатель оказался прозорливым. Для народа так не годится. Он откинулся в кресле. Взгляд сам остановился на притягивающем блеске оружия. И тотчас вспомнилось, как его выменил у танкиста за 8 литров самогона. Вальтер был офицерским, никелированным и выглядел настолько ловким, ухватистым и изящным, что когда его танкист первый раз показал, иной, настолько сильной и всепоглощающей мечты в то время не существовало. Было это уже после того, как на стрельбище рванул снаряд. Ходил он уже с седым чубом и носил прозвище Сычек. Танкисты относились к нему как к серьезному, кое-что испытавшему парнишке, которому везет. Это только фронтовики и могли оценить. Поэтому и показали блестящий трофей, от которого у любого бы взрослого мужика закружилась голова. У некоторых пацанов постарше уже были трофейные пистолеты, и они ходили стрелять за старую сыроварню, но такого ни у кого не было. И надо было достать самогон, причем всего за 3 дня. Дольше танкисты ждать не могли. Отец Сергея Борисовича до войны работал парторгом на маслозаводе. Был сразу же взят на фронт комиссаром и погиб в 42-м. А мама трудилась главным технологом молочного производства, обслуживала сразу несколько маслозаводов и во время войны придумала гнать самогон из барды, которую готовила из переброженного обрата. Поэтому иногда по ночам Сыч бегал ее встречать. Мама обычно приносила по 2 десятилитровых фляги, из которых потом, после двойной перегонки, через стеклянный аппарат с сухопарным бачком получалось 2 литра чистейшего спирта. Спирт она несла к железной дороге, где по воскресеньям возникал стихийный рынок, и обменивала на крупу, сахар или одежду. Но как-то раз на образцовом маслозаводе случилась облава, и маму поймали с обратом. Сначала хотели посадить, но она была единственным технологом, поэтому исключили из партии и оставили на работе. После этого мама сама разбила стеклянный аппарат и зареклась гнать самогон, а когда он требовался, то, как многие, покупала. Кто его гонит, было известно всей Ельне. А кто не знал, то находил по запаху. Тяжелой отвратительной вони, которую источала кипящая хлебная барда. Перед праздниками маленький городишко пропитывался ею насквозь. И только последующие северные ветры могли выдать с улиц зловоние. Милиция жестоко карала за самогоноварение. Особо злостных сажали в тюрьму, поскольку на барду шли ворованное в колхозах зерно, картошка с полей и отходы сахарного производства в виде патоки, которую привозили, чтобы добавлять в корм скоту. Время от времени органы устраивали повальные обыски, изымали сотни аппаратов. Часть из них, старые и неказистые, публично уничтожались. И какое-то время люди вынуждены были покупать в магазинах казенную водку, к которой почему-то относились с отвращением. Однако полного истребления самогоноварения никогда не допускали, потому что без этого продукта было не обойтись. И изъятые аппараты за небольшую плату вновь тайно возвращались к хозяевам. Именно в такой период после очередного погрома сычику и выпало добывать самогон. К тому же в то время установилось жесткое правило – не продавать его подросткам ни под каким видом, если только по записке родителей. После взрыва на стрельбище сычика в городе многие знали. По седому чубу узнавали на улицах и относились как к взрослому, много чего испытавшему человеку. Поэтому он взял деньги. Их в доме никогда не прятали. Отмыл хорошенько жестяную банку от керосина и пошел к самогонщице, бабке Макарихе, которая жила за железной дорогой. Бабка его узнала, поскольку помнила еще самого сыча, взяла деньги и велела подождать у калитки. Но скоро вернулась и спросила. «А вам на что столько? Свадьба, что ли?» «Не знаю», — смутился он. «Мама послала купить». Макариха что-то заподозрила. «Ей-то на что?» — и вернула деньги. «Пускай сама приходит. А то вы там бомбы взрываете. Иди-ка от греха подальше». Спорить с ней было бесполезно. Эта бабка в лагерях сидела. И даже с мужиками долго не церемонилась. А греет тем, что под руку подвернулась. И еще пинка даст. Сычик убежал к железке, забрался в штабель шпал и стал думать. Один день уже прошел. Тогда он еще был пионером и знал, что с самогонщиками идет борьба, и дело это подсудное. Поэтому если украсть у Макарихи 8 литров зелья, то это будет даже благородное и полезное дело. Он сбегал домой, отнес деньги, чтоб мать не хватилась, и, дождавшись темноты, зашел к Макарихе с тыльной стороны, по огородам. Днем он высмотрел, что бабка держит свои запасы в каменном подклете, туда с жестянкой ходила. И вот подобрался, сел за курятником и стал ждать, когда у Макарихи свет погаснет. И только погас, как кто-то у калитки появился, потоптался, во двор заходит и стучит в окошко. Бабка свет снова зажгла, и сычик увидел, что это мужик с их улицы, Гаврилов, за самогонкой пришел. У них свадьба намечалась, дочь замуж отдавали, за дядю Сашу Горохова, которого она ждала 2 года с фронта, и потом еще 3, пока он дослуживал срочную. Горохов вернулся хоть и раненым, но эдаким молодцом, с орденами и медалями, а невесту себе выбрал почему-то страшненькую, лупоглазую. У Гавриловых все девки были такими, но почему-то всех разобрали, а многие красивые фабричные оставались старыми девами. Гаврилов с Макарихой пошептался, дал ей флягу, и та велела за калиткой ждать, сама же отомкнула замок и нырнула в подклет. Недолго там и побыла, выносит и подает самогон. Стоят, шепчутся. Дверь открытой оставила, и сычик улучил момент, зашмыгнул за нее, а там темень глаз кали. Двинулся на ощупь, и когда бутыль под руками оказалась, дверь брякнула, закрылась, и замок повесили. В первый миг он оторопел. Под клет у Макарихи из дикого камня сложен, без окошек, как настоящий склеп. Но паники не было. Подождал, когда бабка в дом зайдет. Зажег спичку, осмотрелся. Кругом бочки, кадушки, горшки и несколько бутылей. Но у них керосин, льняное масло, деготь и еще что-то черное, вонючее. Самогонки-то и нет. Вот угодил в западню. Посидел в темноте, послушал. Уже первые петухи орут. Завтра утром мать хватится. Дома не ночевал. А она про взрыв еще не забыла. И начнется такой переполох. Нет, надо вырваться. Еще одну спичку засветил. Дверь дубовую потолкал. Мазанные стены оглядел, потолок, за которым бабка спит, и охватила его такая тоска, что слезы подступили. И вдруг подумал, неужели со снарядом на стрельбище повезло, а тут не повезет? Боженька-то его любит. И с этой уверенностью стал ждать. Немного времени прошло, как услышал, кто-то опять калиткой заскрипел и в окно постучал. За самогоном пришли. Но ведь у Макарихи его больше нет. Сейчас отправит во свояси и дверь не откроет. Но бабка вдруг замком забрякала, отпирает его и в потьмах входит в подклет. Сычик судьбу испытывать не стал. С места так рванул в двери, что грузную оплывшую Макариху с ног сшиб. Та заорала дурниной. Однако он порскнул за курятник. Там по огороду и к железке. Со вторыми петухами домой прибежал. тихо прокрался к своей постели и лег. Мать на работе сильно уставала и ничего не слышала. Утром убежал в школу. А там пацаны уже обсуждают, как на Макариху ночью черт напал и давил ее в подклете, дегтем поливал и копытами топтал. Она же так кричала, что весь край сбежался. Кое-как достали бабку, от дегтя отмыли, и теперь она лежит и хворает. Учительница же потом сказала, что Макариха дурным делом занимается, мужиков спаивает, дескать, так ей и надо. Сычек все это слушал и едва сдерживался, чтоб не засмеяться. Да время-то идет, надо самогон добывать, завтра вечером на мельнице танкист с Вальтером ждать будет. И тогда он подошел к одному парню из ФЗО, у которого уже был пистолет, и спросил, где он самогон добывал, когда выменивал. Старшие ребята после случая со снарядом Сычика уважали и разговаривали как с равным. Поэтому ФЗОшник честно признался, что купил самогон на выселках. Была такая деревня в полутора верстах от Ельни. Мол, там дед есть, который и пацанам продает. Сычик опять деньги взял, жестянку, и после школы отправился на выселки. Прибежал, а там, как назло, милиция нагрянула, и у этого деда самогон и брагу из бани выносят, и льют прямо на дорогу. Мужики стоят вокруг, матерятся, дескать, изверги, сколько добра дед перевел, а вы его в грязь. Сычик пришел в город уж затемно. Домой идти не хочется. Ни есть, ни пить. Пропал офицерский Вальтер. А ведь кому-то повезет. Может, даже не взрослому, а парнишке. И будет ходить потом и хвастаться. Шел он и размышлял так, когда увидел дом Гавриловых на своей улице. Там, похоже, к свадьбе готовились. Везде свет горит. Женщины все из комнат вынесли. И стены белят. Окна, двери нараспашку. Потому что вонька. В избе клопомор добавляли. На всю улицу несет. Он и не собирался воровать. А только хотел на дядю Сашу Горохова поближе взглянуть, который в военной форме перед женщинами красовался и что-то им рассказывал. На фронт его взяли в 43-м, когда и 17 еще не было. Но парень навоеваться успел, звание младшего лейтенанта получить и аж 4 ордена, не считая медалей. Только вот бандеровцы уже после войны руку ему искалечили. Перебитая лучевая кость не срослась, поэтому кисть смотрела вбок. Сычек у притолоки сеней встал и глянул в проем. Статный, высокий герой-жених грудь выгнул, медалями звенит, а на полу за ним, куда указывала его неестественно выгнутая ладонь, горшки, чугуны и прочая кухонная утварь, которую вынесли, чтоб белить не мешало. И среди всего этого стоит знакомая фляга, которую Гаврилов Макарихе подавал. И так близко, рукой достать. Он не хотел, но рука сама протянулась, а ноги понесли прочь. Спрятавшись за сараем, он самогонку в свою жестянку перелил, чужую флягу в землю зарыл, потому что очень уж приметная. Затем деньги незаметно на место положил. Тут мать ужинать позвала и стала принюхиваться. «Чем это от тебя пахнет?» «Это не от меня пахнет», — сказал Сычек. «Это у Гавриловых в доме белят с клопомором, к свадьбе готовится». Она и успокоилась. Наутро Гавриловы пропавшей фляги не хватились. По крайней мере, почтальонка, вместе с газетами, разносившая сплетни, ничего не сказала. И, возвращаясь из школы, Сычек ничего особенного во дворе их не заметил, разве что дядя Саша Горохов со своей лупоглазой в осенней сидели на лавочке и, увлеченные друг другом, ничего вокруг не замечали. Ближе к вечеру, пока мать не пришла с работы, он взял жестянку и огородами, пустырями вышел на Каменку. Она тогда еще гладкая была, сухая, и сама ноги несла. Самогонку он спрятал неподалеку от сычиного гнезда, развел огонь на месте кострища и сел на бревна танкиста ждать. А они что-то запаздывают. Должно быть, командиры не отпускают. Нарядные девчонки с фабрики пришли, расселись вокруг и тоже ждут. Шутят. «А пускай так и вообще не приходят. Нам одного Сычика на всех хватит. Правда, Сычик?» И хоть седина взрослила, но он в 13 лет еще робел и не умел, не знал, что ответить. И, должно быть, краснел, что их еще больше раззадоривало. Среди фабричных оказалась одна девчонка лет 20, Рита Жулина. Она не приезжая была, а местная, ельнинская, черноглазая, волосы темные, длинные, с крупной волной, а шейка тонкая и плечи узкие. Сычек еще тогда ниже взгляд не опускал, поэтому она представлялась ему подростком, и разница в возрасте не замечалась. Но танкисты на гульбище говорили, что грудь у нее выше дульного среза, и зад, как башня. И еще про нее почтальонка рассказывала матери, будто она бесстыжая, женатых мужиков сманивает и спит с ними, хотя этого никто не видел. Однажды вскоре после взрыва на стрельбище Рита встретила сычика на улице, потрепала седой чуб и говорит: «А ты стал мальчик симпатичный, расти скорей, пригодишься», засмеялась и пошла к себе. И сейчас подсела к нему, ущипнула за бок и вдруг спрашивает шепотком, в самое ухо: «Это правда, говорят, твой дед был большой охотник да девчонок, будто он на фабрике их топтал, как курочек в курятнике?» Сычик отшатнулся от нее, а потом и вовсе убежал с бревен в темноту и там затих. Рита же хохочет, и ее смех булькает в ушах, словно горячая вода после купания. Тут, наконец-то, танкисты на полуторке приехали. Патефон привезли, и гармошка заиграла. Он подошел к гульбищу, а танкист уже ищет его. «Ну что, принес?» Им выпить не терпится. «А то какая гулянка?» «А ты?» – спросил с достоинством. Солдат брякнул медалями и достал из заднего кармана галифе «Вальтер», из другого горсть патронов. «Держи!» Сычик спрятал пистолет к животу. «Под ремень!» Патроны рассовал по карманам. Привел танкиста к омуту и обдал жестянку. Тот отвернул пробку, попробовал, крякнул и поморщился. «Вонючая зараза! Ты где брал-то?» «У Макарихи», — соврал он. «Ваши ребята приносили с выселок. Вот та хорошая была, сладкая. На выселке милиция налетела. Все на дорогу вылили». «Ну ладно», — согласился танкист. «Тогда и это пойдет».